Здравствуйте. О болезни под названием инфекционный мононуклеоз многие и не слышали. А те, кто слышали, считают эту болезнь очень редкой и очень страшной. Тем не менее, если вы уже взрослые, то с вероятностью 95% этой болезнью вы уже болели, а вашим детям это только предстоит. Пойдемте узнаем, что же это такое инфекционный мононуклеоз. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогая Луиза Васильевна! Ну а вы хоть слышали что-нибудь об этой болячке? Инфекционный мононуклеоз? Нет, я только слышала, что ее называют поцелуйной болезнью. Что это такое? Ну, на самом деле, вирус инфекционного мононуклеоза – это вирусная инфекция. Он содержится практически во всех выделениях человеческого организма. И в слизи, в слюне его тоже много. Но он не летает по воздуху, и болезнью заражаются при очень тесных контактах. То есть вот с расстояния 3 метра не заразитесь. А вот если будете целоваться, заразитесь пренепременно. Тем не менее, коль скоро вы у нас не специалист, может быть, что-то знают наши многоопытные эксперты. Давайте послушаем. Мононуклеоз – это такая, может быть, болезнь. Нет такой болезни, даже не говорили взрослые. Странно понять, что это такое. Это бывает быть, может такое быть, которое, вот, оно такое делается, что его боженька придумал. Мононуклеоз – самая странная болезнь. От нее еще рука болит, и чешущая голова, то может и голова заболеть. Вот так странно ее назвали, потому что странно понять, где, что у меня болит. Это, ну, вот, получается, когда такие болезни, что ты там целуешься в губы, а тебя там болит, что ты целуешься, вот там они передают к другому человеку, а потом тут целуются с мамой, и потом у мамы такое выскакивает. Надо сделать 2 анализа крови. Один простой, а потом второй. Это самый уничтожальный. Только это в самой страшной больнице. Там, где туберкулез, инокулез и третье – корень. Вот этих третьих болезней. И зайдет в эту больницу. Тебе какой номер надо? Там 2 номера. 205 и 201. Засов 205, завдал 201. И все, ты снова здоров. Ну, судя по пожеланию нашего эксперта сделать уничтожальный анализ крови, в инфекционном мононуклеозе они тоже не очень разбираются. Поэтому давайте все-таки выясним самое главное, что нам с вами надо знать об этой болезни. Сначала самое-самое главное. Это болезнь вирусная. Это очень важно. Мы уже все знаем, почему это важно. Потому что когда инфекция бактериальная, то у нас есть возможность лечить ее с помощью антибиотиков. А если болезнь вирусная, то лечить ее очень и очень сложно. Это первое. То есть мононуклеоз вызывает совершенно определенные симптомы. К этим симптомам относятся поражение, вот сейчас такое умное слово, лимфоидной ткани. Что такое лимфоидная ткань? Лимфоидная ткань – это фактически ткань системы иммунитета. Лимфоидная ткань – это миндалины, лимфоузлы, аденоиды, печень, селезенка. И поэтому при инфекционном мононуклеозе поражаются и миндалины, и аденоиды, и лимфоузлы, и печень, и селезенка. И вот это вот сочетание симптомов. Поражение миндалин, похожее на ангину, затрудненное носовое дыхание с храпом из-за воспаления аденоидов, плюс увеличенные лимфоузлы, плюс увеличенные печень и селезенка, вот это и будут симптомы инфекционного мононуклеоза. Это всем понятно? Замечательно. А теперь немножко истории. Вот эти вот симптомы известны врачам много-много лет. И в начале там, 19 века, когда видели эти симптомы, то болезнь называли так – железистая лихорадка. Железистая лихорадка. И вот так ее называли долго-долго-долго-долго до 1920 года. Почему? Что случилось в 1920 году? В 1920 году было обнаружено что именно при железистой лихорадке в обычном анализе крови можно найти особые клетки. Мы еще будем с вами говорить о клиническом анализе крови, но уже сейчас мы должны знать, что когда делается клинический анализ крови, то врач-лаборант видит там особые клетки, лейкоциты. И вот есть такая разновидность лейкоцитов, которая называется словом моноциты. И оказалось, что при именно вот этой самой железистой лихорадке моноциты изменяются определенным образом. И их называют особым словом мононуклеары. Но поскольку уже к тому моменту знали, что железистая лихорадка – болезнь заразная, то болезнь эту назвали инфекционный мононуклеоз. То есть болезнь инфекционная, заразная, при котором в крови есть мононуклеары. Все понятно? Да. Замечательно. И последнее. Чтобы уже совсем как бы было всем все ясно. Так вот, в 1920 году уже знали, что это инфекционная болезнь, но кто есть возбудитель этой болезни? Это вирус, это бактерия, то есть какой микроб виноват? Тогда не было известно никому. И стало это известно только в 1963 году, когда два ученых, Эпштейн и Барр, при этом Эпштейн это мальчик, а Барр это девочка, понятно? Так вот, Эпштейн и Барр описали вирус, который обнаруживается в крови при вот этой болезни, инфекционный мононуклеоз. И назвали этот вирус, вирус Эпштейн-Барра. То есть он является возбудителем мононуклеоза. И с тех пор очень часто вместо слова инфекционный мононуклеоз говорят веб-инфекция. Вирус Эпштейн-Барр, инфекция. Это я почему говорю? Потому что вы очень часто сможете увидеть анализы, где будут делаться пробы на веб-инфекцию. То есть это главное, что вам надо знать, тем не менее, вопросы. Здравствуйте, доктор. Ребенку 4 года. Повторно переболел мононуклеозом. Первый раз болел 2 года. Некоторые врачи утверждают, что мононуклеозом можно болеть только один раз. Правда ли это или заболевание было недолечено? Ну, на самом деле, вы-то его долечить не можете никак. Вообще никаких, на самом деле, способов лечения мононуклеоза не существует. Мононуклеоз – болезнь вирусная. И все, я хочу, чтобы никто тут особенно не страдал, когда вам произнесут слово «инфекционный мононуклеоз». От инфекционного мононуклеоза все выздоравливают, понимаете? Но поскольку эта болезнь вирусная, то реальных способов помочь у нас практически нет. Поэтому лечение симптоматическое. Болит горлышко, значит, будем использовать там полоскание, какие-нибудь сосательные таблетки. Есть высокая температура, будем использовать противовоспалительные жаропонижающие средства. Заложен нос, будем вымывать оттуда сопли, использовать сосудосуживающие препараты. Но говорить о том, что вы что-то там не долечили, невозможно. Вирус мононуклеоза не вызывает болезни с устойчивым пожизненным иммунитетом. То есть болеть повторно очень даже можно. Ничего здесь удивительного нет. Евгений Олегович, скажите, а если вот эта болезнь выявлена в детском садике, карантин нужен? Нет, не нужен. Хотя бы потому, вот элементарный пример. Дело в том, что у абсолютного большинства людей инфекционный мононуклеоз проходит без симптомов. То есть 85% людей переболевают, не зная об этом. Ну, сегодня вечером что-то там в горошке зачесалось, а завтра все уже прошло. Обратите внимание, к пяти годам, не менее чем у 50% детей в крови имеются антитела к инфекционному мононуклеозу, которые можно обнаружить. Но мамы об этом и слыхом не слыхивали. А те, кто не заболел в детском возрасте, те болеют тогда, как правило, когда начинают ходить в институт. И тогда они заболевают там, когда начинают, кстати, целоваться активно, о чем нам тут рассказала Луиза Васильевна. Да? Так вот, оказывается, все-таки взрослые люди, взрослые, уже перенесли инфекционный мононуклеоз с вероятностью 95%, не меньше, понимаете? Но, тем не менее, поскольку болезнью можно заболеть и повторно, то практически за жизнь все люди на Земле переболевают болезнью под названием инфекционный мононуклеоз. Но у взрослых взрослых, это на фоне стресса, нервного перенапряжения. Ну, это тоже это предрасполагающие факторы, снижающие, например, иммунитет организма. Тем не менее, я хочу, чтобы мы все вот поняли, что ничего редкого в этой болезни нет. Другой вопрос в том, что диагноз этот произносится редко и очень часто назначается избыточное лечение. Вот, кстати, обратите внимание, мы когда с вами говорили об ангине, мы рассказывали о том, что ангина – это острая бактериальная инфекция, да? И важно, что при ангине настоящей никогда не бывает насморка. То есть ангина и насморк не имеют друг к другу никакого отношения. И когда у ребенка интенсивно болит горло, и там обнаруживаются какие-то налеты, и при этом заложен нос, то с максимально возможной вероятностью это что? Никакая не ангина, а именно мононуклеоз. И сейчас я уже представляю, как десятки тысяч мам, которые нас сейчас смотрят, вспоминают: «Господи, да у нас же была вот такая ангина, да мы же ее лечили антибиотиками, да». А тут начинается приключение. И эти приключения связаны вот с чем. Оказывается, есть два антибиотика, очень популярных, ну, популярных чрезвычайно используют заслуженно, используют очень часто. Один антибиотик называется, все его знают, ампицилин. Второй антибиотик называется амоксициллин. Они недорогие, и куча коммерческих синонимов, и эти, они входят в состав таких известных препаратов, как амоксиклав, аугментин. Все мамы эти слова слышали. Так вот, до настоящего времени никто не может понять, от чего это происходит, но известно, что если при мононуклеозе дать ампицилин или амоксициллин, то минимум в 85% случаев это приведет к появлению сыпи по всему телу, которая будет большой, пятнистой, будет чесаться и может держаться очень долго. И поэтому к ампицилину и к амоксициллину всегда в противопоказаниях написано слово «инфекционный мононуклеоз». Поэтому врач, который назначает антибиотик при любом больном горле, первым делом выясняет, а заложен нос или не заложен. И опытный врач никогда не назначит ампицилин при заложенном носе. Тем не менее, бывают разные чудеса, и об этом часто приходится говорить даже на приеме. Да, у вас была... У вас на приеме была Оля Полякова. Мы там с сыпью разбирались, да-да-да. А она заболела. Вот, давайте послушаем. Там, кстати, очень интересная история. Давайте. Мое любимое занятие – заниматься ничем. Так просто сесть и затупить на часок, разглядывая кончики волос. Говорит о себе супер-блондинка Оля Полякова. Почти все остальное время она посвящает и довольно успешно шоу-бизнесу. Но жизнь иногда вносит свои коррективы. Когда однажды дочка Машенька заболела, Оле пришлось бросить все и с головой погрузиться в поиски решения, что делать. И решила Оля, что одна голова, даже такая симпатичная, хорошо, а две лучше. Так и пришла она к доктору Комаровскому. У нас был вообще стоматит. У нас был стоматит переходящий, потом он перешел в ангину. Мы начали лечить ребенка антибиотиком, аугментин, это, по-моему, пенициллиновая группа. Да, это пенициллин. И у нас на третий день не просто была сыпь, вы не понимаете, что это. У ребенка... Я уж точно не понимаю. Ну, да. Да, я как раз, я жизни своей сыпи не видел. Мой ребенок был вообще, я не знаю, жираф просто, но только в мелких пятнах. То есть она вся была покрыта прыщами, вот размером с горошину. Красные такие выпуклые прыщи, которые были даже на пальцах ног, даже в голове. У меня сразу возникает интересный вопрос. Интересно, вот вы, давайте вспомним вот эту вашу болезнь, хорошо? Так. Я к чему это объясню? При этой болезни был заложенный нос? Угу. Да? Так, уже, а температура высокая? Температура высокая была. Что было в горле? Было в горле... Вот то, что называется вирусная ангина, да? Белые комки в горле. Да. Понятно. Вот. А еще где-нибудь кто-нибудь обнаруживал увеличенные лимфоузлы при этой болезни? Я уже не помню. Уже не помню. Да. Нет, я вам просто объясню, почему здесь ситуация очень необычная. Ага. Потому что есть такая знаменитая болезнь, может быть, вы слышали это название, которое называется словом инфекционный мононуклеоз. Слышали когда-нибудь? Ну это, короче говоря, это такая, она, это очень распространенная болячка, на самом деле. К подростковому возрасту 50% детей ею болели. Угу. Просто этот диагноз очень редко ставится. И вот если вы возьмете в руки инструкцию к вот этому антибиотику аугментин, угу, то там будет противопоказание. Болезнь под названием инфекционный мононуклеоз. Да что? Да. И вот это инфекционный мононуклеоз – это вирусная болезнь, для которой очень типичен стоматит и очень типичны белые вирусные налеты. Понятно? И вот есть даже вот, если нет нормальных лабораторий в какой-то... Но это же доктор прописал, что его сжечь, он академик, между прочим. Подожди. Вопрос на самом деле, поэтому надо быть проще, моя девочка. Поэтому вопрос упирается вот во что. Я на самом деле просто рассказываю. Что если... Медицинская наука, кстати, не знает, почему, но вот именно вирус инфекционного мононуклеоза встречает с антибиотиком амоксициллин, это составная часть аугментина, вызывает... А если бы я дала целоцефалоспорин? С максимального... Он тоже не нужен, да, но реакции бы никакой не было. Понятно? Вот. Но это вот, вот особенность. Вот просто для интереса. Вот зайдете вы там, в интернет, зайдете, напишите аугментин, написано противопоказание, и будет написано инфекционный мононуклеоз. Не потому, что вы сделали что-то страшное. Нет, конечно, сыпь появилась, и поэтому... Но она держалась 3 месяца. Нет. Это было ужасно. Вот именно поэтому я и предполагаю... что у вас был именно инфекционный мононуклеоз. Потому что если бы это была обычная аллергическая сыпь, то она бы прошла там за 3-4 дня после там, любого хлоритина. Понятно? А у вас она не прошла. Не прошла. Почему? И была 3 месяца. То есть это так называемая иммунокомплексная сыпь с максимально возможной вероятностью, связанная с использованием вот конкретного совершенно антибиотика. Где же вы раньше были, доктор? Я был в городе Харькове. Там я принимаю больных, пишу книги и так далее. И так далее. Но это не принципиально. Знаете почему? У вас в другом. Главный ведь вопрос, на самом деле, не в том, что у вас было. Главное просто в другом. Какая у вас была инфекция? Вирусная, вирусная или бактериальная? Думаю, что вирусная. Вирусная. Так вот, главное, что мама должна знать, что вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах... Не лечатся антибиотиком. А теперь ваши вопросы... Наш ребенок переболел мононуклеозом в легкой форме. Скажите, пожалуйста, очень нам опасно спустя полгода после заболевания поехать в отпуск на море? Вы знаете, действительно, вот это очень актуальный вопрос, он всех волнует. Почему? Потому что во всех учебниках раньше считалось, что перенесенный мононуклеоз резко увеличивает вероятность болезней крови. То есть всяких лейкозов и всех остальных страстей. Именно поэтому дети с мононуклеозом даже находились на учетах у гематолога и находятся до настоящего времени. И были утверждения многих ученых о том, что в условиях активного ультрафиолетового облучения вирус инфекционного мононуклеоза приобретает онкогенную активность. То есть после перенесенного мононуклеоза никакого солнца, никаких загораний и так далее. Тем не менее, исследования последних лет полностью это опровергли. То есть, конечно, загорать не полезно никому, ни до мононуклеоза, ни после него. Но этой связи, считается, не существует. То есть, действительно, например, в Африке действительно высокая вероятность онкологических осложнений мононуклеоза, когда мононуклеозом заболевает человек, у которого есть малярия. Например, и вот для таких людей вероятность осложнений выше. Но если житель СНГ перенес мононуклеоз, то он спокойно может отдыхать на любых морях. Но загорать ему не полезно в любом случае. Хоть болел, хоть не болел. А, доктор, такой вопрос. У моих знакомых уже 10 лет ребенок страдает мононуклеозом. Клеозом, вот этим вот заболеванием. Угу. Но инфекционист им говорил, чтобы они принимали какие-то иммунные препараты. Можно ли принимать иммунные препараты и чем лучше излечиться от этого заболевания? Ну, вы знаете, невозможно страдать мононуклеозом 10 лет. Вообще эта болезнь длится максимум там 3-4 недели, иногда чуть дольше, но, как правило, все-таки за 1,5-2 месяца выздоравливают все. Тем не менее, именно после мононуклеоза может на 3-4 месяца У любого человека, и у ребенка, и у взрослого, возникнут состояния, которые называют одним из разновидностей синдрома хронической усталости. Вот есть такой термин в медицине. То есть, действительно, если вот очень часто мамы, когда пишут письма или рассказывают свои истории, описывают вот такую ситуацию. Как был у ребенка, какая-то болячка, какая-то ангина, лимфоузлы, нос, выздоравливал 3 недели, и вот вроде как выздоровел, и температура упала, но вот он уже 2-3 месяца, а ребенок никакой. Вялый, бледный, спит, не играется, ничего. Вот это классическое состояние, когда после мононуклеоза возникает состояние под названием синдром хронической усталости. Это надо пережить. Это не лечится витаминами, это не лечится иммуностимуляторами, это не нуждается ни в чем. Это нуждается в отдыхе, в играх, в свежем воздухе, понятно, в деревне. То есть там, где поменьше людей, поменьше химии, поменьше нагрузок, вот так лечится эта болячка. Если кто-то рассказывает о том, что ребенок 10 лет болеет мононуклеозом, то надо найти врачей, которые поставят ребенку нормальный диагноз и выяснить, чем таки он болеет 10 лет. Может, он болеет родительской ленью, потому что маме и папе лень с ним гулять. Евгений Олегович, ребенок переболел мононуклеозом. Какие анализы и когда необходимо сдавать после болезни? Ну, по большому счету, вы можете вздохнуть с облегчением тогда, когда в крови исчезнут вот эти самые атипичные мононуклеары. Поэтому, как правило, после перенесенной болезни, там с интервалом в неделю, в 10 дней, сдают обычный клинический анализ крови и контролируют, что там происходит. Поскольку мононуклеоз, болезнь, поражающая лимфоидную систему, а лимфоидная система – это система иммунная, то при инфекционном мононуклеозе возможно уменьшение количества лейкоцитов в крови. Именно тех клеток, которые защищают организм от инфекций. И поэтому, если после болезни предстоит идти в детский сад или в школу, то надо убедиться в том, что количество лейкоцитов в норме. Поэтому мы сдаем анализ до тех пор, пока не исчезнут вот эти самые атипичные мононуклеары, и мы не убедимся в том, что лейкоциты в норме. Тогда мы можем идти к детям, можем вести нормальный образ жизни. Еще раз фиксирую внимание. Чтобы мы как бы расставили вот точки над «и». Есть... Вы, наверное, слышали такие вирусы группы герпеса. Вот слышали все слово герпес, да? Вот герпес – это не один вирус. Их есть куча разных вариантов. Вот есть болезнь, которая называется герпетическая инфекция. Есть болезнь, которая называется розеола или внезапная экзантема. Мы о ней говорили уже. Она вызывается вирусом герпеса. Есть болезнь под названием ветряная оспа. Она вызывается вирусом группы герпеса. И мононуклеоз – это тоже вирус группы герпеса. И все болезни группы герпеса – это болезни, которые угнетают иммунную систему. Именно поэтому на фоне любой герпетической инфекции и ветрянки, и мононуклеоза всегда есть риск подцепить что-нибудь еще. Поэтому главное на этапе выздоровления избегать контактов с людьми, чтобы не найти новой заразы. Надеюсь, это всем понятно. Пожалуйста, мой ребенок побывал в контакте с ребенком, у которого был выявлен мононуклеоз. Угу. Скажите, опасно ли это и какой инкубационный период? Ну, инкубационный период редко бывает меньше, чем 1-2 месяца. Поэтому, как правило, когда человек заболевает, то выяснить, где он взял эту заразу, практически невозможно. Опять-таки, еще раз фиксирую внимание, что болезнь передается при очень тесных контактах. То есть, если в семье кто-то заболел, он, конечно, заразит всех, но если он там с товарищем не целовался, то шансов не очень много. Тем не менее, главное, если ему суждено заболеть, то вы не можете предотвратить болезнь никакими волшебными таблетками или укольчиками. Это ведь понятно, да? Поэтому надо успокоиться и жить нормально. Тем более, что с вероятностью 85% заболевание будет протекать вообще без каких-либо симптомов. Спасибо. Евгений Олегович, а можно заразиться от животных? Нет, вот это вот однозначно нет, нет и нет. И если кто-нибудь обнаружит вирус инфекционного мононуклеоза у вашей собачки, то это очередной шарлатан. Вирус Эпштейн-Барр живет только у человека, и болеют только люди, и заражают только люди. Чаще всего воздушно-капельным путем, но заражение возможно и при переливании крови, и даже иногда редко при половых контактах. Вот так. Наша доктор прописала нам после заболевания длительное время пить иммуностимулятор. Нужно ли это или нужно дать ребенку, организму ребенка самому справиться с заболеванием? Ну вот, назначение подобных лекарств после мононуклеоза осуществляется по принципу, ну надо же что-то делать. Вы понимаете? То есть на самом деле ребенку надо восстановиться. Для адекватного восстановления надо максимально ограничить или уменьшить риск инфицирования другими болячками. Поэтому, если есть такая возможность, пожалуйста, гуляйте на свежем воздухе, не ходите в детский коллектив, избегайте контактов с детьми. Это главное. Никакие иммуностимуляторы ни во время лечения, ни после не имеют доказанной эффективности. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что это страшное слово, инфекционный мононуклеоз. Но это болезнь, которой болели все. Это болезнь, которая является, как говорят в медицине, самоограничивающаяся инфекция. Она не нуждается в лечении. Но когда она начинается в острой форме, то бывает безумно страшно. Поверьте мне, это горло болит очень интенсивно. Вообще сравнить вот боль при мононуклеозе можно только там с настоящей ангиной, допустим. Болит очень интенсивно. Плюс не дышит вообще нос. И когда оно храпит, и носом не дышит, когда проглотить невозможно, и слюни бегут, как у бульдога, то тогда смотрите, плюс температура под 39. Ему реально несколько дней чрезвычайно плохо. И все в этой ситуации бегают, суетятся, назначают антибиотики, назначают гормоны, назначают кучу лекарств и едут в больницы. А все, что надо, по большому счету, это потерпеть 3-4 дня, промыть нос, напоить, дать противовоспалительные жаропонижающие препараты. И все проходит. Просто помочь при мононуклеозе медицина, к сожалению, не может. Нет у нас эффективных противовирусных лекарств. А кто лечит, если не лечит медицина? Конечно же, мама и папа. Только они должны не бегать с выпученными глазами, а знать алгоритм лечения вирусных инфекций. Не заставлять есть. Побольше пить, увлажнить, проветрить, промыть нос, взять себя в руки и потерпеть. Итак, вы узнали сегодня много нового о распространенной, но неведомой болезни. Надеюсь, вы перестали бояться и сделали правильные выводы. Всего вам доброго. Не болейте.